124. Март 8. Сын мой, здравствуй. Чую тебя неотменно. В этом-то и задача — не загромождать провод личными посылками. Помощь устремления твердого нужна и реальна. Не отягощает ни меня, ни матери. Сеть света укрепляет и утверждает канал сближения. Общение доведу до степени ясновидения и яснослышания. Провод духа и возможность его сделаю реальнее земных явлений. В мир мой введу, видимо, явно. Мои указания, яро выполняемые ступени сближения, по ним поднимаешься в царство света. Скажи себе, пусть будут благословенны трудности жизни моей, ибо трудность есть возможности даваемые. Итак, препятствия и трудности поймем как возможности. Радуйся рвению твоему ко мне, несмотря на трудности нагромождающиеся. И кто знает, не ими ли усиливаемому. Тесные условия теснят, но моих ко мне. Порадуемся тесным условиям жизни к владыке устремляющим. Сын мой, идет время, когда близость твоя для совместной работы нужна будет неоценима. Чуешь ли чудесность грядущих годов? Со мною в совместной работе долженствующих быть проведенными. И не в трудностях подготовляющих, но в трудностях дел моих, вместе с владыкой твоим творимых. Сын мой любимый, в волнах окружающих тебя тяжких условий бьешься победно. Помни и знай, каждая победа твоя, самая малейшая, есть чудесная нить в проводе связи. Щедрости моей не удивляйся, ибо велико поручение твое. Но ведь я обещал беспредельность, и утвержденное здесь утверждено будет там, и связанное здесь будет связано там сияющим мостом света. Сын мой, в луче моем посылаю любовь и заботу. Я связь укрепляю, воин побеждающий. С матерью вместе радуюсь тому, что сын наш поднимается в огненной мощи своего духа. Восстань, чадо! К огненному крещению зову восставший дух, силою свою сжигающей волны яростно наступающей тьмы. Будь как струна напряженная, звучащая от каждого моего прикосновения. Лишь натянутый звучит. Звук натянутой струны в башне слышу. Каждый имеет ноту свою. Звучи, напряженный пламенно. Мой оркестр состоит из хорошо настроенных инструментов, и каждый звучит должно. К исполнению великой симфонии света и жизни готовлю участников его. И скоро нас звучит, покрывая победными звуколучами всю землю. Наш мир — мир невидимой мощи лучей. Огненный носитель лучей лучами света регулирует и направляет течение жизни. И ты, утвержденный носитель трех, к управлению жизнью планетной призываешься. В мощь моих лучей три твоих засияют, и мощью моих лучей силу свою оявишь. Возможности стали явью. Так ступень твою назовем ступенью осуществления. Владыка, матери ты ступени снисхождения света, и свет твой перед людьми да будет огнем творящим. Свет от света моего, свет в сыне моем, мой свет в свете твоем и ее тебя миру давший. Она твоя космическая матерь. А я отец. Вечные узы связи и света поверх земного и времени сияют и разгораются ритмически, как и все в жизни, и все, что от света. В нас найдешь источник неувидаемой радости, вечной юности духа и пламени неукротимого устремления. Итак, запомни. Я, она, ты, ты, она, я. Войдешь в самую гущу жизни, но с нами, ибо мы будем с тобой и за тобой. Когда будешь с ней, свет мой увидишь, ибо она во мне. Сын свет наш понесет миру, ибо сын, сын наш, огонь своего духа от нашего света зажегший. Яви осознание значимости, глубины и ответственности поручения предстоящего. Готовность устой, увеличь во сто крат. Мужество собери. Отныне единая цель твоей жизни — исполнение порученной миссии. Ради нее воплотился и пришел на землю. Ради нее дана тебе и выбрана тобою добровольно твоя настоящая жизнь. Цель этого твоего воплощения указую. Память ушедших свитков оживляю, к приходу готовлю.